Тут вообще хоть что-нибудь есть полезное? Последняя мысль была озвучена вслух, пока глаза пробегали по печатному тексту. Не так много, как хотелось бы, конечно. Карлос задумчиво почесал подбородок, упал в свое кресло и снова глотнул своей энергетик. Сколько бы ни заходил к нему, он все время пил эту дрянь. Если вкратце, Кэтрин Дармелу, 28 лет, детектив-инспектор Скотленд-Ярда, несколько месяцев как переведенная, по собственному желанию, в убойный отдел. Ранее работала в отделе сексуальных преступлений. Сирота, отец, тоже полицейский, погиб во время вооруженного ограбления, когда ей было 17. Мать скончалась еще раньше от затяжной болезни. В целом ничего примечательного, в бурной молодости не уличена. Что насчет личных отношений? Лениво спросил я, просматривая школьный аттестат успеваемости и вступительные экзамены в академию. Практически круглая отличница, сплошные А и в редких случаях в 34. Скучно. В отношениях не состоит. Из близкого круга был только один полицейский, погибший месяц назад на засекреченном задании, но информации никакой нет. Видимо, информацию в целях безопасности хранили не на электронном носителе. К тому же у нее было много скрытых или удаленных совместных фото в соцсетях. Фотографии, кстати, тоже есть в папке. Я пролистал бумажки до фотографии и застыл. На меня смотрело улыбающееся лицо убитого Себастьяном Крота. Апа, как интересно, тихо пробормотал я, присаживаясь на край стола. Он был единственным, что часто встречался на совместных фото с детективом. «Карлос, дорогой, а ты ничего не хочешь мне рассказать?» Парень едва не поперхнулся, когда решил в этот момент глотнуть своей гадости. «О, о чем вы, босс?» – осипшим голосом переспросил парень. Я отложил папку в сторону, наклонился вперед и практически навис над лицом побледневшего парня. «Вот об этом, дорогой», – шепот, что звучал громче крика. Нарочито медленное движение, и на его колени легла фотография друзей или влюбленных, что сидели в светлой уютной кухне и улыбались в кадр. Стоило Карлосу взглянуть на фото, которое он же сам и положил в папку, так краски снова вернулись на его лицо, и дыхание вновь стало глубоким, расслабленным. «Да, это ее погибший друг, я же о нем только что говорил. А почему тогда я узнаю о наличии близкой подруги, к тому же полицейской, у этого погибшего, только сейчас? Хотя должен был знать об этом как минимум неделю назад, а как максимум две недели назад, а...» Последнюю фразу я буквально прошипел. Бешенство снова накрывало с головой. «Когда ты проверял ирландцев, тех самых ирландцев?» Вот теперь Дельгадо перепугался не на шутку. Он нервно заерзал на своем кресле. «Босс, в его синих глазах промелькнула обида, или мне только показалось? Босс, вы же знаете, что я ради вас и Пентагон, и ФСБ взломаю, да вообще что угодно сделаю. Но как же я мог знать, если они даже данные о смерти изменили? Там не было никаких фотографий, имен, ничего, клянусь. Вы должны мне верить, у меня никого ведь, кроме вас, больше нет. Как же я могу?» С минуту я пристально смотрел на него, ища признаки фальши, но расстройство в его голосе звучало слишком искренне и неподдельно, да и не подводил он меня прежде. «Ладно, убедил», — протянул я, отстраняясь от него. «Конечно, лучше узнавать с опозданием, чем постфактум, когда уже ничего не исправить. Но как же это злило, все ведь можно было здесь по-другому, кабы, да если бы. Но Карлосу незачем знать, еще, не дай дьявол, расслабиться и снова подсунет нечто подобное». Рука снова потянулась за чертовой сигаретой. Нужно было с ними завязывать, иначе прощай, дыхалка. Только не сегодня, и тем более не в этот раз. Раздается тихий звук щелчка, и кончик сигареты вспыхивает алым огнем. Парень безмолвно подставляет поближе свою ярко-синюю керамическую пепельницу, то ли в форме бегемота, то ли в форме слона, не разобрать. В последний раз, глубокая затяжка и легкие наполняются едким дымом. Делай, что хочешь, привлекай кого хочешь, только досье должны быть точными и проверенными, а не фрагментами пазла с огромными неприятными сюрпризами. Это ясно, когда ж я вас подводил, босс? Выразительный взгляд из-под бровей заставил его заткнуться и после пробормотать. Это не в счет, вот и не начинай, не заставляй жалеть о Барселоне. На выдохе сизое кольцо дыма плавно растворялось, не оставляя после себя и следа. Жаль, что с ним не развеивались и проблемы, хотя бы несколько из них. Примечание к части. Золотое правило: больше отзывов, больше мотивации работать над новой главой быстрее. И совсем не математика ведь. Чаптер 9. Цаут йоу сайга отбито естердай. Примечание к части. Приятного прочтения. Глава получилась чуть более романтической, чем вообще ожидалось, но, надеюсь, что из общей линии повествования она не выбивается. Заглавие, Ницкилбацк, if today was your last day, https://www.youtube.com/list/9hukn3bob9r/w/b4a8008g18apchnelnitskilbacktopits. К эпиграфу, Ницкилбацк, if еверенится рит, https://www.youtube.com/ylgyot5e5lpw/list/hukn3bob9r/w/b4a8008g18apchnelnitskilbacktopits. If еверенится рит ант на бадыцриет, if еверене ловет ант на бадылиет, ант if еверене шарит ант сваловет хир приде. Хен веде сиет хе дай в хен на бадыдие данты эм сингинг, а амины, амины и эм оливи, амины, амины, амины и эм оливиант инт хе айр хе фирифлис. Auran Lilikhtin Paradise, Veilel Shovpche World Hei Veri Vrong, Antiachtche Maluto Sinkalangnitskilbatsk, if Yverioni Tsarit, London Apartment Arlington House, St. James 19-27-14 сентября 2009 года. Квартира встретила ее привычной тишиной пустого помещения. Уличные фонари едва ли могли развеять царивший в ней полумрак, и тем более не могли осветить ее гнетущие мысли. Снова его нет, мимолетно пронеслось в голове. Эта мысль, простая констатация факта, за эти недели стала для нее совершенно обыденной. Сил не было даже на раздражение, не то, что на злость. Хотелось принять душ и завернуться в одеяло с головой, и обязательно с бокалом чего-то высокоградусного, раз зелье сна без сновидений так не вовремя закончилось еще вчера. Сейчас оно бы очень пригодилось. Поездка в галерею только сильнее укоренила воспоминания, которые и без того отпечатались в ее памяти едва ли не намертво. Эти кошмарные сцены оживали яркими красками, стоило прикрыть глаза. Кровавые ручьи, изломанное тело, испачканные пряди светлых волос. Нет, от резкого движения фарфоровая ваза, что стояла в холле, соскользнула с треноги. Сердце замерло, когда на ее глазах старинная ваза династии Мин с протяжным звоном разлетелась на мельчайшие осколки. Замерла и снова забилась в прежнем рваном ритме. Еще одна проблема вдогонку к остальным. И даже репаро не смогло бы исправить ситуацию. Материал был слишком хрупким и тонким. Утерянные секреты китайских мастеров делали каждый сохранившийся предмет практически бесценным произведением искусства не только в обычном мире. Беззвучная Иваниска и 240 тысяч долларов бесследно растворились в воздухе. И так отвратительное настроение провалилось в Марианскую впадину. Смех вместе со слезами рвался наружу. Все под контролем. Как же, все просто прекрасно. Именно поэтому в голове набатом билось немое воззвание. Какого дементора, Мордрида и дьявола вместе взятых моя жизнь превратилась вот в это. В галерее царил полный бардак. Персонал был перепуган настолько, что отказывался выходить на работу. Кураторы залов грозились увольнением. Полиция все затягивала с разрешением на открытие опечатанного зала. И, как вишенка на торте, толпа журналистов у центрального входа, которые, как акулы, за километр чуяли не то, что литр пролитой крови, а единственную каплю. Нетвердым шагом она прошла в спальню. Ей была жизненно необходима обжигающе горячая ванна и бокал красного Санцерри с его столь расслабляющим вишневым ароматом и легкими пряными нотками корицы и ванили. И близкий человек рядом, который снова исчез и даже не позвонил. Дизайнерские туфли бесцеремонно отправились куда-то под кровать. Маленькая сумка-клатч сделала кульбит и только чудом приземлилась на низкий пуфик, оставив в целости все стеклянные флаконы с духами. Следом за ними на туалетный столик отправились серебристая заколка и волшебная палочка. Не забыть бы после переложить ее в шкатулку. Она всегда старалась поменьше пользоваться магией, да и просто светить палочкой, когда рядом был Гарольд. Впрочем, как и все они. Конечно, за прошедшие годы они прекрасно влились в жизни обычных людей ради него. Только полностью разорвать все связи с магическим миром не могли. Да и разве можно было разорвать семейные узы? Их стори родители, миссис Забини, леди Малфой, а теперь и лорд Малфой, никто из них не смог бы привыкнуть к новой жизни. А ведь еще были миссис Тонкс и малыш Тедди, который только-только начал свой первый школьный год в Хогвартс. Потребовалось немало усилий, чтобы Гарольд перестал настаивать на Дурмстранге и согласился на это гнездо лицемерия и обмана. Отбрасывая хаотичные мысли прочь, она нащупала рукой собачку молнии и резко дернула ту вниз. Тут же послышался тихий треск рвущейся ткани, что зацепилось за застежку. Она прикрыла глаза и глубоко вздохнула. Попробовала досчитать до 10, но сбилась уже на половине. Ничего не помогало. Дьявол. Сначала это кража, затем феерический провал выставки, сегодня разбитая ваза, а теперь еще и это. Куда уж хуже-то. И тут, будто вторя ее мыслям, бархатный голос Чеда Крюгера 35 развеял тишину. If today was your last day, слова нарастающей мелодии разливались по комнате. В тот момент она перестала любить и песню, и ее исполнителя, и успела пожалеть, что вообще поставила ее на рингтон. Больше она не казалась ей жизнерадостной. Напротив, шли секунды, но трель все не умолкала. Кто-то был слишком настойчивым в своих попытках дозвониться до нее. Наконец она подошла к пуфу, на которой лежал упавший клатч, и достала мобильник. На блекло-синем экране дисплея высветилась лаконичная подпись еще одной проблемы – Джуда. Что ж он тянул так долго, мог бы и вчера позвонить. Когда она лежала в коконе из одеял, успокоительных настоек и ласковых речей Тори, так, чтобы уж наверняка добить ее, одним днем раньше, одним днем позже, какая разница, как будто сегодня она чувствовала себя лучше. Искушение проигнорировать звонок было слишком сильным, но ведь побег от проблем их не решает, верно? Так, кажется, говорилось в одной из тех умных книг, которые она любила читать по утрам, чтобы настроиться на новый день. Если рвать пластырь с незатягивающейся раны, то сразу и без промедления. Слушаю. Здравствуйте, Дафна, раздалось с другого конца провода. Мы можем поговорить? Сейчас, может лучше в другой раз, на любезность не было сил. Желательно сейчас. Хорошо, прозвучало на выдохе. Если вы о новостях, о них в том числе. Дафна, поймите меня правильно, я рад нашему сотрудничеству. С вами приятно работать. И почему здесь слышится «но»? В динамике послышалось какое-то шуршание. Затем все резко затихло. Он молчал. И это молчание уже само по себе было многозначительным. Вы хоть понимаете, какой это скандал? Тон его речи стал более раздраженным и обиженным. Конечно, в любом пиаре есть своя польза, но до разумного предела. Творение скульптора стало орудием убийства. Знаете, не такой смысл я вкладывал в свою работу. Он, конечно, по-своему был прав. Кому вообще может понравиться подобное осквернение своего детища? Писаки вовсю пируют за счет этой трагедии. Бедная Аннет она не заслужила. Ком в горле помешал договорить фразу до конца. Она все еще не могла принять тот факт, что ее больше нет. Они с ней общались, обсуждали доставку выкупленных лотов по завершению выставки, а затем ее не стало. Похоже, собеседник уловил ее и заминку, и его голос стал более мягким. Простите, я забылся, она вроде была вашей помощницей, примите мои соболезнования. Спасибо, вырвалось скорее машинально, чем действительно было выражением ее чувств. Это было одним из тех выражений, которые говорят рефлекторно, не задумываясь о их содержании. Добрый день, рада вас видеть, благодарю и многие другие. Конечно, это большая трагедия, не только для вас, но и для ее близких. Она была сиротой, и близких у нее не было, сухо прервала его. Джерри, простите, но вы ведь не ради этого звоните мне вечером. Да, вы правы, теперь он тяжело вздохнул. Я хотел узнать о состоянии экспонатов и когда мне их вернут. Это никак не связано лично с вами, просто и вы меня поймите. Чем больше они будут находиться в галерее, тем меньше людей захотят их купить, а так у меня будет возможность снова выставить их в другом месте. Я не могу позволить отправить их куда-то, я слишком много в них вложил. Она не спешила перебивать его. Напротив, она вслушивалась в его сбивчивую речь и поражалась степени его циничности. Как он вообще мог думать о новой выставке, новых продажах после подобного? «Боюсь, это будет невозможно, Джерри», — наконец произнесла она. «Невозможно? По какой такой причине? Хочу вам напомнить, что невозможно потому, что все экспонаты уже раскуплены. Чек я пришлю к концу недели. Вас это устроит?» «Более чем», — голос собеседника тут же повеселел. «Удивительно. Тогда будем на связи. Хорошего вечера, Дафна». «Вечера», — едва выдавила из себя и поспешила нажать на отбой, пока выдержка еще не изменила ей окончательно, а в голосе не проскочили истерические нотки. Телефон тут же полетел куда-то в сторону. Она прикрывала глаза и упала спиной на мягкую перину. Короткий разговор выжал последние силы. «Боги, почему люди эгоисты и циники? С кем говорила?» Прозвучал мужской голос со стороны дверей. Его голос. Она открыла глаза и резко села. Перед ней, прислонившись к деревянному косяку, стоял Гарольд. Выглядел он, мягко говоря, паршиво. Двухдневная щетина, лихорадочный блеск в глазах и темные круги под ними, растрепанные пряди всегда уложенных волос. «Как давно ты здесь стоишь?» В груди разлилось тепло. Он пришел. «Пару минут», — отозвался он и оторвался от дверного проема. Сквозь опущенные ресницы она наблюдала за тем, как он преодолел разделяющее их расстояние и плавно опустился на кровать рядом с ней. Она подвинулась вплотную и положила голову к нему на колени. «Где ж ты пропадал?» — прозвучал тихий вопрос. Она глубоко вдохнула аромат его парфюма, лесную прохладу с легкими цитрусовыми нотками и каплей океана. В то же время она ощутила, как его длинные пальцы зарылись в ее волосы и осторожно перебирали прядь за прядью. В его объятиях все тревоги отступали на задний план. Рядом с ним она была в безопасности. «Встретил кое-кого сразу после твоего ухода. Еще один таинственный друг?» Поинтересовалась она и повернула голову, чтобы лучше разглядеть его лицо. Он напрягся. Губы сжались в тонкую полоску, а крылья носа затрепетали. Его остекленевший взгляд устремился в никуда. Он молчал, только рука продолжала бессознательно выводить узоры на ее волосах. Она не знала, сколько они просидели в этой ставшей неуютной тишине, и подумывала над тем, чтобы сменить тему, когда он наконец ответил. «Если бы, друг, но, пожалуйста, давай не будем сейчас об этом». Она понимающе кивнула. Когда они только начали снова встречаться, ей пришлось научиться уважать его границы, не давить и не выпытывать что-либо, когда он в подобном настроении. Все равно ничего не скажет, а так еще и поссорится на ровном месте. Гарольд обязательно расскажет ей, как только будет готов. Единственное, что ее волновало, это его любовь, с остальным она справится. «Хорошо, как скажешь, милый, просто не пропадай так больше», в ее глазах читалась немая мольба. «Прости, мне нужно было подумать наедине, но обещаю, что больше не буду отключать сотовый». «Обещаешь?» «Обещаю», он оставил невесомый поцелуй на ее руке. «Лучше расскажи, кто это тебя так расстроил своим эгоизмом?» «Мой скульптор». «Это его работы выставлялись тогда в галерее. И что же он хотел?» прошептал Блэк, склоняясь над ее лицом и нежно целуя в шею. «Ты представляешь, он хотел забрать экспонаты, пока на них не упала дурная слава и их никто бы не стал покупать. Разве можно думать о деньгах после такой трагедии?» «Его, конечно, можно понять. Это его заработок. Не принимай все близко к сердцу. Не у всех такое чуткое сердце, как у моей ледяной королевы». От этих слов по спине поползли мурашки. Когда он назвал ее так в первый раз, ей казалось, что он насмехался на ней. Как же аристократка, слизеринка, холодная стерва, по мнению окружающих. Гарольд быстро разубедил ее, только из его уст. Это обращение звучало так собственнически и интимно, что не оставляло и капли сомнений в его искренности. «Возможно, но у меня все еще не выходит из головы ее образ. Я не могу больше думать ни о чем другом. Это пройдет, нужно только чуть больше времени». С каждой новой фразой его губы становились все ближе к ее губам. Она хотела поддаться желанию, изнывала и плавилась изнутри, но один вопрос никак не оставлял ее мысли. «Тогда, вечером, я хотела спросить, промычал он, не отрывая своих губ от ее кожи, пока руки лихорадочно блуждали по ее телу. «Все, кто видел, все они были напуганными, шокированными». И, лениво отозвался он, все не выпуская ее тело из своих рук. На их лицах было столько эмоций. Никто не остался равнодушным. Никто, кроме тебя. Ты даже взгляд не отвел, будто для тебя это не в новинку. «Дафна», он с придыханием устало протянул ее имя. «Что ты хочешь услышать?» Она задумалась и уже сама не знала, на какой вопрос хотела услышать ответ. Только в тот момент это казалось таким важным. Услышать от него правду и стать на шаг ближе к пониманию того, чья душа все еще оставалась для нее книгой с непрочитанными главами. «Скажи мне, я права?» Она быстро и решительно, не давая себе возможности передумать, озвучила свой вопрос. Его руки замерли, и он посмотрел ей в глаза. Неяркое освещение делало их такими глубокими и невероятно красивыми. Зеленые с темной окантовкой, они завораживали и затягивали в свой опасный водоворот. Она беззаветно любила их, вот только влюбилась в другие, более открытые и светлые. В те, что смотрели на нее в день их первой встречи. Магический мир, ноябрь 1997 года. Вечер пятницы в гостиной Слизерина выдался особенно шумным. Повод был более чем достойный. Их первая победа в матче по квиддичу. Теперь слизеринцы стали на один шаг ближе к заветному кубку. Перевес в 200 очков сводил практически к нулю все шансы рейвенкловцев на первенство в турнирной таблице. Даже она, обычно далекая от мира спорта, поддалась всеобщей эйфории и сидела у камина вместе со всеми с бокалом вина и радостной улыбкой на лице. Эта победа, первая значимая победа, вселяла надежду на восстановление хотя бы крупицы былой репутации. Падение темного лорда в корне изменило все. Они стали париями, изгоями. В глазах школьников, да и остального мира, все они были темными магами, отпетыми преступниками. Это ранило. Ее семья Две Войны упорно придерживалась нейтралитета, но кого это волновало? Ты пожирательница просто по факту ношения зеленого галстука. И точка. Точка, что ранило своей несправедливостью и предвзятостью. И куда подевался главный виновник торжества? Сестра оставила стайку своих подружек возле книжных полок и присоединилась к ней. Тори весь вечер выглядывала драка, пусть и старалась скрыть свой интерес за маской безразличия. Ей повезло, и к своему жениху она испытывала более, чем теплые чувства. Небось снова с Поттером тусуется, лениво отозвался Блейз, потягивая огневиски с семейных запасов Балла. Опять, вам не кажется, что это уже переходит все границы? Возмутился Теодор. Общаться с Гриффиндорцем, а тем шесть аллеи с Поттером, это возмутительно. Он преда. Дорогой, давай не будем горячиться и оскорблять друг друга. В Абине, 36, во взгляде Блейза, направленном на недовольного сокурсника, читалось предупреждение. Драка один из нас, баста. 37, что же вы тогда сидите? Давайте все последуем примеру отступника и пойдем на поклон к святому Поттеру, нашему мессии и спасителю. Яду в его словах могли позавидовать и смертоносные тайпаны. 38, это из-за него мы теперь прячемся, как крысы по норам, молчим и терпим, не смея и слова против высказать, а вы будто и рады. Она поморщилась. После поражения лорда всем им было нелегко, но они пытались подстроиться под новые реалии в надежде со временем вернуть свое место под солнцем. Только не те. В своей одержимости отжившими идеалами он порой переступал черту. Конечно, потеря отца сильно ударила по нему, но ведь не он один лишился близких из-за этой дракловой войны. У многих отцы, братья, сыновья либо погибли, либо были приговорены к длительным тюремным срокам. Кирау, Крибы, Гайлы, Малфай, Силвины, список можно было продолжать до бесконечности, но все они, оплакивая потери, смотрели вперед, а не назад. Тя, лорд сам виноват в том, она подала голос, перехватывая внимание друзей на себя. Зачем вообще он начал эту бессмысленную охоту за Поттером? Этот вопрос мучил всех. Победа была у лорда практически в руках, министерство под его полным контролем, Аврорат рука об руку работал совместно с пожирателями, общественность пела дифирамбы. И чего ради нужно было ставить все на кон ради смерти одного единственного человека? Никто из них этого не понимал, но последствия ощутили все. Как ты можешь выставлять Шрамоголового жертвой? Если бы не он, то, что, перебил его Блейз. Его лицо, обычно столь веселое, в тот момент стало бесстрастным. Воздух начинал накаляться. Факт остается фактом. Лорд мертв и всем нам нужно жить дальше. Тя подскочил. Какое-то время он гневно смотрел на каждого из них. И, не говоря ни слова, поспешно ушел. Они переглянулись между собой, и Тори удивленно спросила, что это с ним. Не обращай внимания, дорогая, произнесла она и сделала последний глоток вина, прежде чем беззаботно добавить. Просто наш друг имеет склонность к преувеличению. Как истинный джентльмен Блейз призвал с импровизированного фуршетного стола еще несколько бокалов с алкоголем, взамен их опустевшим, и торжественно произнес. Прекрасные дамы, предлагаю выпить за нашу первую победу в череде остальных. За победу. Под звон бокалов они не услышали звук шагов и дернулись, когда над их головами неожиданно раздался знакомый голос. Смотрите, кого я вам привел. Они втроем синхронно подняли головы на звук и замерли. Рядом с ухмыляющимся Малфоем стоял смутившийся Поттер собственной персоной. Вот уж кого никто не ожидал увидеть в слизеринском подземелье. Поттер, первым отмер Блейз. Не Поттер, а Гарри, прошу любить и не жаловаться, поправил того драка, падая на диван рядом с ней и Тори. Затем обратился к все еще стоящему Гриффиндорцу. Садись, чего стоишь как неродной. Поттер медленно прошел вперед и присел на свободное место рядом с Блейзом, оказавшись как раз напротив нее. Она впервые видела его на таком близком расстоянии. Тот старался ни с кем не пересекаться взглядом, кроме драка. В глаза бросилась зажатость его позы. Хотя, нельзя не признать, что он был хорош собой. Подтянутое тело, которое сегодня не скрывалось мантией. Красиво очерченные полные губы, отросшие волосы, что наконец-то перестали напоминать воронье гнездо и ложились в аккуратную прическу. Даже шрам и тот исчез, оставляя кожу безупречно чистой. А это Дафна. Где-то сдалека послышался голос Малфоя, и она, несколько раз моргнув, встрепенулась. Что, оказалось, она беззастенчиво рассматривала его в течение нескольких минут и пропустила момент, когда разговор переключился на нее. «Очень приятно, Дафна», — прозвучал мягкий баритон, и он впервые посмотрел на нее. Она едва не утонула в этих зеленых омутах. «Вы прекрасно выглядите». На ее губах заиграла легкая улыбка. «Благодарю, и можно на «ты». Договорились», — с несмелой улыбкой негромко для нее произнес Поттер. «Нет, Гарри», и затем громче добавил. «Предлагаю поднять следующий тост за сегодняшнего героя вечера, прекрасного ловца и просто незаменимого человека в уничтожении благородных напитков под луной, за Драко Малфоя». «Так-так-так, совместные попойки под луной, романтическое свидание, на которое меня не позвали. Малфой, да ты вконец охренел, и это я еще считал тебя своим другом». Не на шутку завелся Блейз, оскорбленный в своих самых лучших чувствах. Долго держать обиженную мину у него не получилось, и в следующее мгновение все покатились со смеху, в том числе и их сегодняшний гость. И это тот Поттер, о котором ходило столько невообразимых слухов в их гостиной. Тот самый приверженец света, что добровольно сидел и распивал алкоголь в окружении презренных темных магов. Пустоголовый гриф, что отвешивал комплименты слизеринкам. На деле он оказался очень милым и симпатичным парнем, пусть и с легкой грустью на дне таких красивых глаз. Дафна моргнула, и воспоминание развеялось так же быстро, как и появилось. А Блэк все еще молчал, казалось, даже перестал дышать. «Так я права?» — она повторила свой вопрос и с замиранием ждала ответ. Наконец он вздохнул и тихо произнес: «Мне пришлось воевать, а на войне случается и не такое». Он редко упоминал про свою службу в Макгловской армии, как и про войну с темным лордом. И неудивительно, если ему приходилось видеть хоть что-то отдаленное, похожее на тот ужас. Она приобняла его и спрятала лицо в его грудь. Ей хотелось сбежать от всех ужасов мира, но они уже проникли внутрь и медленно пускали корни под видом ночных кошмаров. «И как ты справлялся?» — принимал неизбежность таких эксцессов и продолжал жить дальше. Циничный, но честный ответ. «Просто не зацикливайся на увиденном и не позволяя ему определять свое видение мира. Тебе надоела ваза?» «Что? Какая ваза?» От резкости смены темы она даже немного отстранилась от него и с непониманием посмотрела на своего мужчину. «Фарфоровая ваза в прихожей. Его действительно сейчас волновала какая-то ваза? Он, что, издевался? Она тут ему душу раскрывала, а он какой-то вазе думал. А что с ней?» — непонимающе переспросила она. «Она исчезла». На его лице было настолько неподдельное выражение озадаченности, что она не выдержала и рассмеялась. От такой банальной, пусть и дорогой, мелочи, как ваза, и ей стало легче. «Хотя бы сейчас, просто забудь о ней и иди ко мне», — прошептала она и притянула его лицо для нового поцелуя. В тот момент она просто желала забыться в его объятиях и ощутить душевный покой. Лондон, 11-18-15 сентября 2009 года. Он оказался на пороге ее квартиры без звонка и предупреждения. Снова. Просто появлялся в ее жизни после очередного продолжительного отсутствия и затем также бесследно исчезал. Каждый раз она впускала его и обещала себе: «В последний раз, я делаю это в последний раз». И каждый раз обещание было нарушено. В привычке ли дело, или она все еще нуждалась в нем? Такой сложный вопрос, на который так не хотелось давать честного ответа. Все равно ведь прогнать его не могла. Не хотела ли? «Какая-то ты сегодня злая, дорогая», — мимоходом заметил он и бесцеремонно прошел прямиком на кухню. Через минуту послышался легкий хлопок открываемого холодильника и следом за ним громкий вопрос: «Неужели не рада меня видеть?» Она последовала вглубь квартиры и застыла в дверях просторной комнаты, что совмещало в себе кухню, столовую вместе с гостиной. Ее непрошенный негость уже вовсю хозяйничал по закоулкам деревянных шкафчиков и тумбочек, собирая в процессе сэндвич с ветчиной и моцареллой. «А может, хватит лазить по моему холодильнику и есть мою еду?» — едкий комментарий вонзился прямо в спину стоящего мужчины. «О, моя львица отрастила когти», — он обернулся. На его лице застыла ухмылка, правда, глаза остались такими же пустыми, как и раньше. Они оживали столь редко, но она никогда бы не пожелала стать причиной его глубинного интереса. Ей с лихвой хватало и роли невольного наблюдателя. Кем же он был для нее? Старым знакомым, вынужденным партнером, либо просто редким любовником? А может, все вместе взятые? Они столько лет провели вот так, тесно существуя рядом друг с другом, и все равно не были близки. Редкие совместные ночи во имя удовлетворения физиологических потребностей. Дружеская услуга, как бы цинично это ни звучало, если бы они действительно ими были. «Я не твоя», — огрызнулась она и быстро приблизилась к нему, чтобы выхватить из его рук сделанным им же бутерброд и затем демонстративно медленно откусить самый лакомый кусочек в середине. «Ты ранишь меня в самое сердце, дорогая». Он подошел ближе и откусил с другой стороны, не сводя с нее взгляда. Наверное, со стороны это выглядело интимно, даже эротично, но не для него. Уж она-то знала, что с его стороны это не более чем жест доминирования и показного пренебрежения ее личным пространством. «Как будто оно у тебя есть», — она хмыкнула и легким движением руки выбросила недоеденный сэндвич в урну. «И когда только успела стать такой стервой, учусь у лучших», — она сделала несколько шагов назад и, скрестив руки на груди, спросила: «Так, что ты здесь забыл? Пришел тебя поздравить». Он вновь поддался вперед и теперь практически касался ее тела. Они будто вальсировали по кухне, шаг вперед и шаг назад, или просто играли в кошки-мышки. «И с чем же?» Он не спешил отвечать, вместо этого принялся выводить невидимые узоры в нескольких сантиметрах от ее груди. «Слышал, у тебя намечается миленький семейный ужин. Опять шпионишь за мной? Ну, что ты? Разве я могу, львица моя, опуститься так низко?» От его улыбки хотелось сбежать куда подальше, не за тобой, а за твоим бойфрендом. «И, конечно, раньше сообщить об этом малюсеньком факте показалось тебе излишним. Ну я же говорю сейчас, в чем проблема?» Мужчина удивленно вскинул бровь. «Ой, не смущайся ты так, что я там не видел». Она промолчала. «А чем вообще говорить с вуайеристом, который отвергал все возможные правила приличия? Ох, сколько веселья нас ждет впереди, моя милая Эмили». И все же она терпела его, пока он был ей нужен, ведь до финала еще так далеко. Примечание к части. Как-то неожиданно почти вся глава оказалась посвящена Дафне и ее отношениям с Гарольдом. И по многочисленным заявкам наконец-то появилась и сцена знакомства Гарольда со слизеринцами, пусть и глазами Гринграсс. Пожалуйста, оставьте заметку о своих впечатлениях, что понравилось, а что нуждается в улучшении. И большое спасибо, что читаете «Возрождение». Ваша леди Иль, чаптер 10, век нов кхе прице оф син, кхе син оф сацрифице. Примечание к части. Успеть впритык к месячному дедлайну, до нетрия вообще с праздником весны, дорогие читатели. Заглавие, холлыва тундят, сцва, https www.youtube.com watch veto 1y7b я лист плна 6 хукн 3 боб вг 9 rwb 4 а 8 или 05 8 гвг индекс 20 апчен нел холлыва тундят топиц. К эпиграфу, Грандсон, Блэтватер, HTTPS www.youtube.com watch vsku 8 руикя лист плна 6 хукн 3 боб в 9 rwb 4 а 8 или 05 8 гвг индекс 22 апчен нел Грандсон вива. Приятного прочтения, Вейлэл Невер Гетфрие, Ламп тот хе слаукхтер, в хат йоу гонда в хен пхире эс блат ин тхе ватер, пхе прице оф йоур греет, ис йоур сон ант йоур даукхтер, в хат йоу гонда в хен пхире эс блат ин тхе ватер, лак ме ин мы ес, тел уме евер тхин кэс нот фине, ох, пхе пиопле а ин техаппы, ан пхе ревер хас рундры, йоу тхаукхт йоу цаулдго фрие, буд пхе систем из дони фор, иф йоу листин реал цласилы. Хириэса Кнотскат Йоур Фронт Дарграндсен, Блэтватер, Лондон, Министерство магии 8-23-15 сентября 2009 года. Серебристая собака разбудила его громким лающим голосом Ричарда практически ни свет, ни заря. Одно единственное сообщение: «Жду». И горели синим пламенем все надежды на несколько лишних часов сна. В голове стихийным потоком пронеслись не самые лестные мысли о Ричарде, виновники выброшенных на ветер 15 секли за флакончик зелья сна без сновидений, действие которого было так грубо прервано. Ужасное расточительство для его и так скромного бюджета. Ровно 22 минуты спустя он вышел из телефонной будки в атриуме в самом что ни на есть прескверном настроении. Проблемы накатывали волнами цунами. Так ведь люди говорили, сам-то он никогда не видел эти 40-метровые волны вживую, да и кто в здравом уме захочет увидеть подобное. Но выражение подходило под его внутреннее состояние. Полное опустошение. И в дополнение каждый из проходящих мимо коллег считал своим долгом окликнуть его с дурацким вопросом: «Как дела, дружище?» Сдержаться и не послать никого в ответ, что-то на грани миссии невыполнимо. Сил на общение и любезности не было. Хмурый взгляд вместо оскорблений. Лучший способ из худших, чтобы относительно бесскандально добраться до стойки регистрации и в конец не переругаться со всеми. Что-то давненько тебя не было видно, Рон. Где пропадал? Весело поинтересовался Пит, кладя полученную палочку на особые оловянные весы. Еще один. Работал. Честный, но сухой ответ. Новое расследование отнимало все силы, которые еще оставались после бессонных ночей и тяжелых измышлений днем. Вчера они вдвоем с Дармелу просидели до поздней ночи за изучением старых дел, в попытках понять, было ли это чьей-то гордой серией. Удивительно, сколько подобных случаев произошло только за последние 5 лет. Ипсвичский потрошитель, убийца на автобусных остановках, Сниентонский душитель 39 и многие другие не менее известные британцам имена. Сколько перечитанных отчетов с мельчайшими подробностями, сколько крови и грязи. Маглы в этом плане отличались от волшебников. Для них чужая жизнь была не более, чем песчинкой в миллиардном потоке человечества. И, тем не менее, они тратили бесценные мгновения этой самой жизни на то, чтобы посвящать незнакомцев едва ли не в каждый значимый для них момент. Публиковать в социальных сетях фотографии своих завтраков, писать посты об очередной картине сюрреалистов и импрессионистов, или делать заметки о собственных планах на жизнь. Зачем? Чтобы привлечь внимание очередного сумасшедшего и пополнить собой и без того впечатляющую статистику смертей? Глупо. Собираешься посетить матч? Он настолько был погружен в себя, что пропустил заданный Питом вопрос, и очнулся, когда перед его лицом помахали рукою. Рон, а, могу идти? Он даже не потрудился переспросить, продолжая думать о своем. Похоже, ответ был неверный, ибо на лице Пита проступила обида. Ива с волосом из хвоста единорога, 14 дюймов. Он тихо повторил записанные ранее результаты проверки, после чего поднял взгляд и громче добавил: «Катись отсюда». В другой раз подобное кольнуло бы совесть Рона, но не сегодня. Сегодня он даже не обратил внимания. Просто забрал палочку и поспешил к пустому лифту. Все эти дни, с момента злополучной встречи субботним вечером, он не мог перестать думать о клятом Поттере, что разрушил их жизни. Мама не успела оправиться после смерти Фреда, когда новость о гибели Джинни добила ее окончательно. Она потеряла прежнюю жизнерадостность и неприкаянным призраком ходила по дому. Больше не было вязаных именных свитеров на Рождество, задорного смеха и вкуснейшей домашней еды. Отец же в одночасье постарел лет на 30 и теперь походил на обтянутый кожей скелет, нежели на живого человека. Они так и не смогли справиться с потерей и жить дальше. Щелчок, и двери лифта с легким скрипом открылись на втором уровне. Обычно тихий пустынный коридор сегодня напоминал разбуженный улей. Авроры, секретари и прочие служащие министерства безостановочно сновали между кабинетами, заходили, чтобы тут же покинуть и вернуться обратно. В отличие от Атриума, здесь никто не обратил на него ни малейшего внимания, пока он шел к кабинету Ричарда. «Звал?» – прозвучало с порога, без стука и предупреждения. Стивенс, как и в прошлый раз, был обложен горой разноцветных папок – синих, фиолетовых, желтых и других оттенков. Понятная для каждого Аврора классификация преступлений: чем горячее был цвет, тем серьезнее было дело, что в ней хранилось. От синего, легкого административного нарушения, до красного, за которое светило пожизненное в Азкабане либо поцелуй. Просто, удобно и понятно. «Рон, ну наконец-то, проходи», — нетерпеливо махнул ему Ричард, не отрывая взгляда от рабочего стола. «Жду тебя целую вечность». «Всего 20», — возразил он и бросил быстрый взгляд на каминные часы. 26 минут. Я бы назвал это рекордом по скорости, учитывая, что твой патронус застал меня еще спящим в кровати. Не поясничай, резко осадил его Ричард. Не до шуток. Какие подвижки по делу? Никаких. Прошла едва неделя, как на него взвалили это дело. Какие ж тут могут быть результаты? Да и что он один мог найти такого, чего за 6 месяцев расследования не смог найти весь Аврорат вместе взятый? Услышанное Стивенса явно не обрадовало. С тихим мордритон поднялся со своего кресла и начал нервно ходить взад-вперед по кабинету. А что вообще происходит? Весь отдел будто сорвался. Сегодня утром было срочное совещание у министра. Дело приобретает скверный характер. Ты нужен нам здесь. Все равно эта затея с маглами кажется бесперспективна. Бесперспективна? Не Ричард ли настаивал на обратном? Говорил, что это неплохой шанс получить новый опыт работы. Но свои мысли он оставил при себе. Вместо этого он спросил о другом. Новое похищение? Рон поморщился. Если это так, то о сне он мог забыть. Слава Мерлину, Нет, Ричард наконец остановился возле своего стола, только легче от этого все равно не становится. На месте первого была найдена надпись «А чем ты?». Вместо ответа мужчина протянул ему папку со своего стола, тонкую и красную. «Возьми, полюбуйся». Он присел на подлокотник кресла и пролистал негустое содержимое папки. Внутри было несколько старых пожелтевших листов пергамента со сведениями о первой жертве, копии его колдографии со школьного альбома и еще несколькими снимками с комнаты в мотеле, где его видели в последний раз. Юный Барри Хаттерс, в прошлом году окончивший Хогвартс, уже почти 7 месяцев как числился без вести пропавшим. Он перелистывал бумаги и снимки. В них не было ничего нового, все это он видел раньше и не единожды. Так он думал, пока не дошел до последней колдографии. В отличие от остальных черно-белых, это была цветной, что еще больше подчеркивало контрастность алой надписи на белой побелке стены. «Поиграем, я веду, 0-1, ты отстаешь, бессмыслица какая-то, когда ее обнаружили, сегодня». Хозяйка дома услышала посреди ночи какое-то завывание, встала, чтобы проверить, не остались ли незакрытыми окна, и обнаружила ее в комнате Хаттерса, тоже кровью, задумчиво прошептал Рон. «А что наши?» Разводит руками, никаких зацепок, кроме того, что это действительно его кровь. Стивенс нахмурился, отчего на лице сильнее проступили возрастные морщины, и получена она была относительно недавно. Значит, он все еще жив или, по крайней мере, был жив до этой ночи. Он сложил ладони домиком и опустил на них голову. В голове вертелось множество мыслей. Этот сумасшедший играл с ними, и что, Мерлина ради, означало 0-1. Похищений было 6, да и трупа никакого не было, если только... Так что, больше с маглами ты не работаешь, я все утрясу. Есть только тут нет какой-то связи, о которой они должны были знать. Нет, что нет? Удивленно переспросил Ричард. Ты же сам был против этой идеи. Не волнуйся, все будет гладко, никто и слова не. Подожди, не перебивай, пожалуйста, взбудораженно проговорил Рон и подскочил на ноги. Сонливость резко отступила на задний план. Он сделал несколько шагов по кабинету, чтобы собраться с мыслями, пока не остановился и не посмотрел прямо в глаза старшему мужчине. «Послушай, это, конечно, может оказаться простым совпадением, только промежуток между событиями слишком малый, и, прежде чем Стивенс успел что-то сказать, продолжил. В субботу прямо посреди выставки в Макгловской галерее была жестоко убита сотрудница этой самой галереи. Свидетелей нет, и это при том, что в самой галерее была тьма тьмущая народу, и никто ничего не видел и не слышал. И что с того? Маглы постоянно убивают друг друга. Рядом с трупом, на обратной стороне одной из картин, была найдена похожая кровавая надпись. Надпись «Трепещи, дорогой». Это только начало, он дословно процитировал послание, что каленым железом въелось в его память. Как же оно было похоже на то старое послание 16-летней давности, когда ему казалось, что он впервые потерял свою сестру. Магдл и волшебник. Волшебник и Магдл. Совпадение, не бери в голову. Как и все волшебники, Ричард, если не презирал маглов, то, по крайней мере, ощущал свое превосходство. Настолько, что поверить в связь между убийствами представителей двух видов, для него было нелегким делом. Честно говоря, он и сам же таким был, но общение с Кэтрин позволяло ему лучше понять их, понять ее. И сейчас внутренний голос настойчиво твердил, подобных совпадений не бывает, а своему чутью у него не было причин не доверять. Значит, по-твоему, моя встреча с Малфоем, Забини и Мордредовым Поттером в той же галерее тоже совпадение? На последней ненавистной фамилии голос едва не сорвался в рычание. С кем-кем ты столкнулся? Я не ослышался, с Поттером, и не только с ним. Представь себе, Слизень, пожиратель и герой-убийца в том же месте и в то же время, когда там происходит убийство Маглы с таинственной запиской, похожей на сегодняшнее послание. Тебе все еще это кажется совпадением? Интересно, протянул Ричард и затем нахмурился, будто о чем-то вспомнил. Надеюсь, обошлось без глупостей, смотря, что ты имеешь в виду под глупостями, начал Рон, но осекся, поймав предостерегающий взгляд из-под лобья. Не волнуйся, до убийств и избавления от трупов не дошло. Пока, Рон. Серьезно, Ричард, этот сученыш Фистрала убил мою сестру, а ты ждешь, что я буду спокойно к нему относиться? Его посадить нужно было, а не позволять разгуливать на свободе? Я не удивляюсь, если окажется, что он и убил помощницу своей змеи, да и остальных похитил в отместку. Папка с колдографиями громко падает на стол. Внутри все кипело, бурлило и рвалось наружу. Почему он не придушил его в том переулке, когда была такая возможность? «Не кричи и послушай», — говорю, — «послушай меня». Стивенс подошел ближе и положил руку на плечо, сжимая его. «Забыл, чему тебя учили в академии, не позволяя гневу туманить рассудок. О какой мести ты говоришь? Поттера лишили магии и изгнали. Прошло 11 лет, 11, за которые он ни разу не дал о себе знать. Да и как, скажи мне на милость, не волшебник, мог оказаться в магическом поселке, обойти защитные чары и бесследно выкрасть не просто человека, а волшебника? Думаешь, этот не способен на подобное? Ты вообще знал, что он собрал целую армию из бывших магловских военных? Да пусть хоть королеву на себе женит. Нам что с того, он вне нашей юрисдикции. Ты серьезно? Если у тебя есть доказательства, неоспоримые доказательства его причастности к похищениям волшебников, это одно, но домыслы. Стивенс подчеркнул последнее слово, домыслы оставь при себе и, пожалуйста, не трогай до тех пор Поттера. Сейчас мы должны сосредоточиться только на поиске похищенных. Ты просишь о... Трель входящего сообщения прервала его на полуслове. Быстрый взгляд на мигающий экран. Гринграсс прибудет через час. О невозможном, и ты это прекрасно знаешь. Рон, по потерявшему всякое выражение лицу Ричарда было невозможно понять его истинные мысли. Если ты не против, я позаимствую снимок. И, не дожидаясь ответа, он согнул колдографию пополам и спрятал во внутренний карман куртки. Затем расправил куртку и направился к выходу. «Куда ты?» Ему вдогонку прозвучал удивленный и вместе с тем раздраженный голос Ричарда. «У нас допрос подозреваемый в убийстве». «Какой еще допрос, Мордрит, тебя дери? У нас тут на свободе разгуливает конченый псих, который похищает волшебников и волшебниц, чего не было со времен Волан-де-Морта, а ты о маглах думаешь? Ты в своем уме?» Мужчина тяжело дышал, опираясь на свой стол. «А что ты хочешь от меня услышать? Он призрак, исчезающий вместе с жертвой. Никаких улик и зацепок. Он неуловим, пока не оступится. Предлагаешь просто сидеть и ждать нового похищения? У тебя есть вариант получше? Все совершают ошибки, и он не исключение», — хмыкнул Рон, затем покачал головой и добавил. «Здесь точно должна быть связь. Две похожих надписи на местах преступления с разницей в несколько дней. Все это не просто так. И возможно, если мы найдем виновников смерти Маглы, то сможем выйти на след похитителя. Между ними не может быть никакой связи. Никогда не говори никогда», было последним, что ответил Рон, перед тем, как уйти. «Все совершают ошибки, и я обязательно буду рядом, когда ты оступишься, Поттер». Лондон, 13:49, 15 сентября 2009 года. Тихий уединенный ресторанчик в самом центре Найтсбриджа предлагал лучшие блюда японской кухни на самый взыскательный вкус. Свежайшие роллы, хрустящие креветки, мягчайшая говядина и не только, вместе с изысканной обстановкой, вот что делало Зума 40 невероятно популярным местом среди лондонцев и гостей столицы. По крайней мере, так об этом месте говорил Драко, когда бронировал здесь столик для обеда. «Может, попробуешь?» — прозвучало спустя несколько минут молчания. Я оторвался от созерцания тонко нарезанных ломтей сырой рыбы и скептически посмотрел на сидящего напротив друга, что с аппетитом уплетал вторую порцию сашими, кажется, так он это назвал. «Лучше воздержусь. Тут вообще есть нормальная еда? Какой же ты зануда, Блэк!» — протянул Малфой, ловко подхватывая палочками очередной кусок сырой необработанной рыбы и отправляя его в рот. «Я привел тебя в лучший ресторан японской кухни, а тебе стейки подавай. Никакого уважения к искусству. Предпочитаю не слечь с отравлением», — парировал я и решительно отодвинул блюдо подальше от себя. «Ты неисправим», — он отвернулся со вздохом и подозвал официанта. «Принесите стейк средней прожарки моему другу и бутылку подогретого саке, Аригато 41». В памяти еще не притупилось воспоминание о сильном отравлении в далеком Афгане, когда внутренности несколько дней буквально выворачивало наизнанку от чудовищной боли. Нам тогда со взводом пришлось неделю просидеть в засаде просто среди неба без малейшей возможности развести огонь, дабы не привлечь внимание талибов. Никто не рассчитывал, что задание продлится дольше пары дней, и, когда скудный запас провизии подошел к концу, еду пришлось искать едва ли не под каждым камнем. Вот тогда-то на глаза и попался горный ручей, где водилась речная рыба. Дальше же все было как в дурацком анекдоте: еда нашлась, а приготовить ее, не привлекая внимания чертовых маджахедов, нельзя. Голод не тетка, и после долгих сомнений пойманная рыба была почищена, а филе, покромсано на куски. Холодное, скользкое и противное, каждый кусок едва ли лез в горло без рвотного рефлекса. Только, когда все было съедено, ощущение облегчения от наполненного желудка продлилось недолго. Уже через 5-6 часов стали появляться первые симптомы отравления. Отравление, от которого хотелось пустить себе пулю в висок, дабы не мучиться. И, не иначе как благодаря чуду, нас никто не обнаружил, пока все мы обессиленно лежали на земле и метались в бреду. Я не знал, что привиделось остальным, да и в легионе тайны друг друга не обсуждались, но своего призрака я не ожидал увидеть снова. Афганистан, предгорье Торабара, декабрь, 2001 года. Холодные ветры Афгана обжигали кожу сухим, колючим ветром, от которого не было спасения. Как и не было спасения от всепоглощающей боли, что горячими волнами растекалось по всему телу. «Далеко же тебя занесло, Поттер?» Полузабытый вкрадчивый голос прозвучал совсем рядом. Слишком усталый, чтобы вздрогнуть, я просто повернул голову в сторону источника звука, через силу приоткрывая слезящиеся глаза. В нескольких метрах от меня стоял Том Реддл, уже далеко не школьник, что являлся на втором курсе, но еще и не обезображенный после возрождения змееподобный монстр. Скорее это была повзрослевшая лет на 30 версия старосты школы с едва заметной сединой на висках, и глаза стали более цепкими и холодными, чем тогда в тайной комнате. «Катись в ад, Реддл», — прохрипел я, с трудом шевеля губами. «Дорогой, серьезно, после всего, что между нами было, ты не рад меня видеть?» На тонких губах промелькнула едва заметная ухмылка. Волан-де-Морт расслабленно прислонился спиной к ближайшему дереву, словно был не призраком, галлюцинацией, а человеком из крови и плоти. «Пепров, валивай прочь, ты мертв». Это было бредом воспаленного лихорадкой сознания. Почему из всех людей, которые могли привидеться, это был почивший лорд? «Мы одно целое, Гарри, ты и я. Неужто ты думал, что после стольких лет жизни в одном теле я просто возьму и исчезну от какой-то Авады? Не разочаровывай меня». Я закрыл глаза, чтобы больше не видеть Реддла. Где-то с минуту царила мертвая тишина, прежде чем по ковру из опавших листьев прошлись чьи-то осторожные шаги. Затем я ощутил прикосновение холодных, практически ледяных пальцев на своем лице. «Глупый, глупый Поттер», — прошептал Реддл. Легкими, почти невесомыми касаниями он рисовал невидимые узоры на разгоряченной коже. «Что я говорил тебе, нет добра и зла, есть только сила, есть только власть, и есть те, кто слишком слаб, чтобы стремиться к ней. Не надоело ли тебе быть слабым? Кто бы мог подумать, что тихий, размеренный голос убийцы укрощал боль и дарил облегчение?» Я поморгал, прогоняя прочь старые воспоминания, и налил себе в рюмку подогретую рисовую водку. От первого глотка пряно пахнущей вызревшим сыром мутно-белой жидкости по телу разошлось тепло. Сладкий, немного фруктовый вкус с нотками грибов дразнил рецепторы и пробуждал желание ощутить его вновь. Как Люциус. Хреново, аскабанный без дементоров полностью подорвал его здоровье. И пусть Драко старался говорить как можно более небрежно, я слишком хорошо его знал, чтобы поверить в это. Их отношения были непросты. Стать пожирателем в 16 из-за отцовских ошибок не прибавляло сыновьей любви, так же как и бесконечные упреки с нравоучениями в попытке воспитать идеального наследника. И тем не менее мысль о скорой смерти отца печалила его. «Ты всегда можешь рассчитывать на меня. По правде говоря, я мало кому доверял. Жизнь научила, и только пятерым я верил больше, чем остальному миру. И Драко был одним из них, вместе с сестрами Гринграсс, Блейзом и Чейзом. Пожалуй, только ему я верил почти так же, как самому себе. Глупая юношеская клятва на крови в момент опьянения и приступа откровений, о взаимной верности, задолго до того, как весь мир перевернулся с ног на голову. Впрочем, ни разу о ней не пожалел. Знаю, но давай не будем сегодня об этом. Он отставил в сторону еду и потянулся за алкоголем. «Как скажешь», — махнул я. Внутри растеклось чувство облегчения, утешения не были моей сильной стороной. «Когда сможем увеличить количество маскировочных образцов? Еще тестируем, но думаю, месяц-два и первая сотня будет готова, если не возникнет непредвиденных обстоятельств. Это было бы весьма кстати, наши ближневосточные партнеры хотят увеличить объем поставок. Ходят разговоры, что американцы намерены до конца года усилить натиск в регионе». После этих слов воцарилась тишина, пока через пару минут Драко негромко заговорил. «Тебе не надоело заигрывать на две стороны? А чем ты? Одним мы поставляем вооружение, другим людей. Напряжение растет. Рано или поздно обе стороны сойдутся в открытом конфликте, и тогда пострадают наши люди от нашего же оружия. Тебя это совсем не волнует? А при чем здесь они? Удивился я, покачивая в руках стопку с нетронутым саке. У нас контракты на охрану тылового обеспечения, а не на участие в боевых заданиях. Скажи это семье погибшего Уилкинсона. Иногда Драко поражал меня своим проявлением человеколюбия, пусть и крайне редкого. Смерть на войне неизбежность. Каждый из них осознавал риски. К тому же этот дурак сам виноват. Я читал рапорт и смотрел записи. Пусть скажет спасибо, что его семья вообще получила компенсацию за его самодурство. А что еще можно было сказать? Кретин Уилкинсон возомнил себя самым умным и, наплевав на все приказы командира отряда, отклонился на сотню метров от тщательно проверенного пути в погоне за каким-то редким экземпляром летающей гусеницы, пересек предупреждающую вывеску о минном поле и отправился к праотцам. Компенсацию вместе с договором о неразглашении, все в выигрыше, я с ухмылкой развел руками и после добавил: только давай без морализаторства, эти поставки приносят нам больше денег, чем правительственные контракты, и пока это так, я не откажусь от них. Какой ценой? Они непредсказуемые, сумасшедшие фанатики. Я еще раньше тебе говорил не связываться с ними. Ты вообще помнишь лето 2005-го, теракт в самом центре Лондона? И сколько тогда было жертв? Каждый год и по всему миру. Лорд за две войны убил меньше людей, чем эти за последний год. И чего ты ждешь от меня? Покаяние и обещание на мизинцах, что я порву с ними. Это бизнес и ничего больше. Я начинал раздражаться, не любил подобных морально-идеологических бесед, с лихвой хватило их в юности, когда между черным и белым не могло быть полутонов, к тому же весьма и весьма прибыльный бизнес, благодаря которому у нас есть деньги на разработки, благодаря которым мы спасаем жизни наших парней, если уж на то пошло. Гарольд, я прошу тебя о благоразумности, им нельзя доверять, а я, по-твоему, им доверяю, как минимум, тесно соприкасаешься. Держи друзей близко, а врагов еще ближе. Слышал о таком? От таких людей вообще хочется на разных континентах. Это мое мнение, решай сам как быть, только я тебя лично прикончу, если эти твои шуры-муры хоть как-то скажутся на безопасности моей семьи. И это была не угроза, а простая констатация факта, озвученное обещание за между прочим. Я услышал тебя, медленно кивнул и переключился на свой стейк. Несколько минут мы молча ели, и наконец смог по достоинству оценить здешнюю кухню. Распробовав несколько кусков, я немного покачал головой, неплохо, но все же не самый лучший стейк в моей жизни. Пожалуй, ничто не могло сравниться со вкусом только что пойманного и зажаренного на открытом огне фазана, особенно после долгих недель питания сухпайками. Никакие мангалы и дровяные печи даже близко не могли приблизиться к тому результату. Между тем в голове крутился вопрос, над которым я раздумывал с самого утра. С одной стороны, я не был готов рассказать о своих подозрениях, но с другой, откуда еще можно было начать поиски? Ваша библиотека, как сильно она пострадала из-за обысков? Драко удивленно поморгал, видимо, вопрос застал его врасплох. Что ты имеешь в виду? Как много ценных экземпляров было изъято, конфисковано? Не очередное издание учебника или сборник сказок, а по-настоящему ценные книги, гримуары, то, что собиралось и хранилось веками. Вопросы сыпались один за другим, и как бы я ни хотел, чтобы это прозвучало ровно, безразлично, на деле только слепой не заметил бы столь явного интереса. На его лице появилась озадаченность. Отстраненным взглядом он посмотрел на сидящих в стороне посетителей и медленно произнес: «Все ценные экземпляры родовой библиотеки хранятся в тайнике, что открывается только тем, в ком течет кровь Малфоев. Что именно тебя интересует?» Невысказанный вопрос повис в воздухе. Откуда появился такой интерес? Вот, что он хотел знать. Столько лет не упоминать даже слова на букву «М», а тут такой интерес. Хотя стоит отдать должное их тактичности, они избегали подобных тем в моем присутствии. Сложно сказать. Я хочу сам во всем разобраться, прежде чем делать какие-то выводы. Хорошо, кивнул Драко, не став допытываться, за что я был ему весьма признателен. Суббота тебя устроит?